Глава 25. Ведьмы высказали свои требования, но для Ивана они были совершенно неприемлемыми. Отдать им темницу? Ну уж нет. Это самый паршивый вариант из всех возможных. Но в то же время, черт возьми, на кону была жизнь Маруси. А какой вариант, если не хороший, то хотя бы не вызывающий отторжение? Существовал ли такой вообще? Время было около 9 вечера. На то, чтобы найти решение, есть около суток. И Иван всей своей сутью ощущал, как тяжелы ускользающие в прошлое минуты, а не словно катящиеся с гор гири. Как неприкаянный он ходил по поселку, глядел по сторонам, будто надеялся, что краса сама подскажет ему верный ответ. На западе расцветал закат. Розовые мазки облаков чередовались с сиреневыми. Лучи заходящего солнца как-то устало касались крон деревьев, окрашивая их в медовые тона. В пруду на окраине поселка легкий ветерок колыхал камыши и покачивал кувшинки. Такое спокойствие вокруг. Ивану оно сейчас казалось лживым, будто завеса, за которой скрывается нечто страшное. Он зашел в храм, уселся на пол возле люка, ведущего в подземелье. Ему вспомнилось, как год назад, когда он еще был человеком, Валентина привела его сюда, чтобы доверить самую жуткую тайну красы. Заставила выпить какое-то зелье, а потом они спустились под храм. Там, в небольшом помещении, были сундуки с золотом и серебром. Хранительница тогда пояснила, что это сокровища разбойника Кудияра, которые она отыскала с помощью магии. Еще один люк, на этот раз покрытый рунами. Валентина открыла его, прочитав заклинание. Спустились в подземелье с гранитными стенами. Здесь находилась темница, небольшая черная пирамидка размером с кулак. Иван отлично помнил те чувства, что тогда испытал. Абсолютный страх, смятение. Ко всему прочему, начались странные видения. Валентина потом сказала, что если бы он не выпил зелье, то было бы все намного хуже, а оборотни к влиянию темницы вообще невосприимчивы. И предложила пройти обряд обращения. Не лучшие воспоминания. С тех пор, даже став оборотнем, Иван в подземелье не спускался. Не хотел больше видеть эту штуку, даже зная, что для него она не опасна. Он представил себе, что будет, если темницей завладеют ведьмы. С такой силой они смогут осуществить все свои темные желания. И наверняка первым делом уничтожат красу. В их обещание забыть о поселке верить нельзя. Отдать им пирамидку – это означает подписать себе и всем в красе смертный приговор. Нет, это вообще не вариант. Даже мысли об этом допускать нельзя. Иван поднялся, вышел из храма, еще сильнее ощущая, как неумолимо течет время. Закат уже догорал, сгустив краски и скукожившись на небосклоне до узкой полосы. Времени на раздумья оставалось все меньше. Люди расходились по домам. Возле барака на скамейке с грустным видом сидел Федя, веселый почтальон. Наложенные на него чары рассеялись. Рядом с ним стояли работяги, Санька и Кулик. Они ему что-то объясняли. Видимо, рассказывали, в какое странное место тот угодил и какие здесь правила. Иван подумал, что когда-то был на его месте, испуганный до чертиков, не желающий верить в происходящее. И все равно тогда было в какой-то степени проще, потому что душу не отравляли дилеммы, от которых зависели чужие жизни. Нет ничего хуже, чем стоять на перепутье, зная, что все дороги приведут к чему-то поганому. Но одну все же нужно выбрать. Стоять и ждать неизвестно чего – это хуже, чем идти. Это значит наплевать на все. Диана не смогла и в ванной согреться. И рюмка коньяка не помогла. Холод был каким-то глубинным, противоестественным. Она надела свитер, шерстяные брюки, вот только теплее от этого не стало. Ко всему прочему, мерещилось всякое. Иной раз ей казалось, что рядом кто-то стоит. Она ощущала запах гниения. Поворачивалась и видела едва уловимое движение. Словно тени ускользали и мигом прятались за мебелью, за занавесками, под коврами, а вонь мертвечины улетучивалась, словно ее и не было. «Я схожу с ума», – рассуждала Диана и злилась из-за того, что оказалась недостаточно сильна для некромантии. Вроде бы и мертвыми управляла, и сделала все, что задумала, но последствия. Впрочем, она как-то вычитала в одном фолианте про некромантов, и там было сказано, что за всю многовековую историю среди них не было ни одного здравомыслящего. Все ненормальные, как безумный шляпник. Неужели и ей суждено стать такой? Окончательно и бесповоротно. Нет, нет, такого не будет. Диана, как могла, убеждала себя в этом. И у нее существовал вполне весомый довод. Завтра она, возможно, заполучит темницу. Завтра вечером. Ну или чуть позже. По ее мнению, у Ивана было два варианта. Первый. Он включает в себе заботливого папашу. Берет пирамидку и несет к гостинице. А почему нет? Такой, как он, сделает все, лишь бы спасти свою подопечную. Жизнь Маруси для него наверняка важнее всяких правил. И второй вариант. Иван психует и врывается в гостиницу, где его ждут ловушки. Для оборотня это верная гибель. Что ж, для Дианы обе эти вероятности были приемлемы. Хотя первая, разумеется, предпочтительней. Впрочем, если Иван уже не приперся, чтобы с боем отбить девчонку, то навряд ли потом это сделает. С момента похищения прошло много часов. Он остыл и на ситуацию теперь смотрит с хладнокровием. Вот и славно, если так. А возможен ли третий вариант? Нет, Диане даже думать об этом не хотелось. Слишком устала для подобных размышлений. Она сидела в кресле в одном из лучших номеров гостиницы. С тоской глядела на кровать. Скоро наступит ночь, которая принесет с собой очередные кошмары. Диана решила не спать, потому что знала, что во сне увидит мертвецов. А под утро, возможно, совсем с ума сойдет. Для нее уже наступил предел. Теперь нужно только держаться. До тех пор, пока темница не будет в ее руках. А пока кофе, кофе и еще раз кофе. И надо бы девчонку покормить. Периферийным зрением Диана увидела, как справа сгущаются тени. Опять запахло мертвечиной. Она повернула голову. Как будто что-то черное скользнуло за шкаф. Померещилось? Разумеется, всего лишь показалось. Снова. Тяжело, будто древняя старуха, она поднялась с кресла и направилась к двери. Вышла в коридор и спустилась на лифте на первый этаж. Зашла на кухню. Лиля одиноко сидела за разделочным столом. Перед ней стояли тарелка с бутербродами, с сыром и ветчиной, бутылка красного вина и наполненный бокал, на который она смотрела с тоской. «Не могу без Сонечки пить», – пожаловалась она. «Не получаю кайфа. Хотя, может, это и к лучшему. Начну вести здоровый образ жизни». Рассмеялась. «Черт, что я несу? Какая херам из меня трезвенница?» «Поэт-трезвенник – это говно на палочке. Интересно, когда я получу силы темницы, смогу бухать так, чтобы не было похмелья? Прикинь, всю ночь квасишь по-черному, а утром как огурец. Красота – мечта алкоголика». Она все же решилась и осушила бокал, причем залпом, хоть и морщась, словно пила не отличное вино, а какую-то сивуху. Диана сварила себе кофе в кофемашине. «Тебе бы отдохнуть». С чувством сказала Лиля. «Тебя вон аж пошатывает». «Я в порядке», — соврала Диана, решив ни на что не жаловаться. «Подруге лучше не знать, что она сходит с ума». Лиля налила в бокал еще вина. «Знаешь, я вот все думаю, а что будет потом, а?» «Ты о чем вообще?» «О нашем будущем. Когда мы поглотим темных сущностей из темницы. Мы ведь не станем просто сидеть и ничего не делать. Да и не сможем с такой-то силой». Я тут поймала себя на мысли, что мы никогда не строили далеких планов. Почему, Диана? Такое ощущение, что мы всегда боялись нашего будущего. Тебе сейчас не страшно? Да чертиков. Мысленно ей ответила Диана, а вслух произнесла. Давай подумаем о будущем, когда получим темницу. Не сомневайся, планов у нас появится столько, что хоть отбавляй. Таких планов. В сравнении с которыми все, что мы делали до этого, нам покажется пустяком. Лилю ее слова явно воодушевили, и бокал она осушила, уже не морщась. А как насчет нового Ковина? Мне не хватает большой компании. Помнишь, какие вечеринки мы закатывали?» «А почему нет?» Диана буквально заставила себя выдавить улыбку. «Купим Кадиллак, покрасим его в розовый цвет в память о Сонечке и отправимся колесить по стране в поисках ведьм. Мы будем мчаться по шоссе и горланить песни, как в старые добрые времена», — чуть дрогнувшим голосом добавила Лиля. «И будем делать все, что нам в голову взбредет. Даже абсолютные глупости». «Верно. Если нас хоть кто-то попробует остановить, то сильно об этом пожалеет, потому что мы — самые крутые ведьмы на свете. Мы как богини из древних легенд». «Мне нравится», — одобрила Лиля. «И мы снова будем красивыми. Ну, по крайней мере, ты. Я-то красотой никогда не отличалась». Диана посмотрела на бокал в руке подруги. «Лучше не пей больше. Завтра у нас ответственный день». Она взяла со стола тарелку с бутербродами. Из холодильника вынула бутылку минеральной воды и вышла из кухни. Надо было покормить Марусю. Она шла по коридору к лестнице, ведущей в подвальный этаж, и буквально через каждые пару метров ощущала проявление магии. Амулеты были запрятаны в светильниках, в катках с растениями, в вазах. А еще и Лиля сегодня постаралась. Начертила магические символы на полу, на стенах, скрыв их картинами и коврами. Если амулеты способны лишь ослабить оборотня, то эти замысловатые символы из колдовских книг представляли из себя настоящие ловушки. Через какое-то время их сила рассеется, но пару дней они точно будут служить хорошей защитой. А больше и не нужно. «Добро пожаловать, Иван», — подумала Диана и только потом сообразила, что слово «добро» тут выглядит ну очень неуместно. Хотя как издевка сойдет. Она спустилась в кинотеатр. Маруся встретила ее презрительным взглядом и пылкой угрозой. «Тебе конец, ведьма! Иван скоро сюда придет и спасет меня, а тебе башку оторвет!» Диана подошла и поставила перед ней поднос и бутылку с водой. «Ешь!» «Не буду!» – выкрикнула Маруся и дернулась на цепи. «Как хочешь. Мое дело предложить. И кстати…» Диана посмотрела на лампы под потолком. «Почему тебя не пугает электричество? Я знаю, что электричество вызывает у оборотней панику, а ты неплохо так держишься». «Я ничего не боюсь. Ни электричества, ни тебя». «Ну-ну». Диана взяла с полки на стене пульт, села в кресло в заднем ряду. «Ты когда-нибудь смотрела фильмы?» Маруся могла бы рассказать, что пару раз с Иваном ходила в кинотеатр, но решила промолчать. Причем молчание ее было демонстративным, как вызов, с поджатыми губами, сердитым блеском в глазах. «Не хочешь разговаривать? Что ж, тем лучше. Тишина – это все, что мне сейчас нужно». Диана нажала на кнопку на пульте, и кинотеатр погрузился во тьму. Еще нажатие, и на большом белом экране появилось изображение. Фильм «Огни большого города». Чарли Чаплин всегда был для Дианы хорошим антидепрессантом. Она откинулась на спинке кресла, надеясь провести хотя бы какое-то время в спокойствии. Правда, к сожалению, великий комик не мог развеять холод. Сидя на полу в проходе между рядами, Маруся демонстративно смотрела в стену, желая показать, что ведьма ничем не может ее заинтересовать. Потом не выдержала, бросила взгляд на экран. Отвернулась, снова посмотрела. И все, магия кино сделала свое дело. Приковала внимание целиком и полностью, даже несмотря на то, что немой фильм шел без музыкального сопровождения. Не прошло и пары минут, как Маруся улыбнулась, забыв, что она находится в плену. А еще через минуту как-то машинально взяла с тарелки бутерброд и принялась его есть. Ее глаза сияли. Она с восторгом следила за каждым движением Чарли Чаплина. «Вот она, детская непосредственность», — с легкой завистью подумала Диана. Как бы ей хотелось вернуться в далекое прошлое, но чтобы это самое прошлое было иное, без отца-тирана. Маруся засмеялась, но тут же осеклась, зажала рот ладонью, сделала серьезное лицо. Вот только надолго ее не хватило. Снова заулыбалась. А между тем в тарелке остался только один бутерброд. Диана снова ощутила вонь гнилого мяса. И холодней как будто стало. А потом она услышала разноголосый шепот, который доносился словно бы сразу отовсюду. «Мертвая, мертвая! Ты такая же, как мы, Ты одна из нас!» Стиснув зубы, Диана вжалась в кресло, ощущая не только страх, но и досаду. Мало того, что не может согреться, так еще и звуковые галлюцинации начались. Проклятие! А шепот не прекращался. «Ты мертвая! Твое место рядом с нами! Мы ждем тебя, Диана!» Зрительные ряды начали заполняться. Полупрозрачные силуэты появлялись в креслах. Это были лысые женщины, словно явившиеся из страшных снов, прямиком из сумеречного города. Они просто сидели без движения, как обычные зрители, завороженные фильмом. Потом они все разом вышли из оцепенения, задергались, засмеялись. Диана слышала их смех, будто десятки ворон каркали. «Вас нет», — мотнула головой она, чувствуя, как пульсирует кровь в висках, как сильно колотится сердце. «Вы не существуете». Женщины дружно повернулись, словно возмутившись ее заявлением. Их фигуры выглядели туманными, но Диана узнала среди них и Владу Самуиловну, и Лолиту Марковну, и цыганку Джуру с ее внучками. А вон Горелов и цыганский барон Бар, единственные мужчины в этой компании. Была тут и Сонечка. Она встала со своего места и произнесла: «Мы существуем, Диана». Ее голос походил на шелест листвы. «И мы теперь всегда будем с тобой. До конца!» – выдохнули остальные. «Убирайтесь!» – застонала Диана, прижав ладони к вискам. «Оставьте меня в покое!» Мертвые снова повернулись к экрану и засмеялись. Зато Марусе теперь было не до смеха. Она глядела на Диану с недоумением. «Ты сама с собой разговариваешь. Ты сумасшедшая!» Диана больше не могла здесь находиться. Поднялась, направилась к выходу. Возле двери остановилась и произнесла печально: «Боюсь, ты права, девочка». Как и Диана, Иван этой ночью не собирался спать. Знал, что глаз сомкнуть не получится. Да и в пустом тереме находиться было невыносимо. А потому он зашел в больничку, где, по обыкновению, доктор Дубровский предложил ему выпить чаю. Они сидели за столом возле окна, разговаривали, пока не услышали стон. Иван бросился в соседнее помещение. Стонал, разумеется, Остап. После того, как Валентина дала ему болеутоляющее зелье, тот проспал весь день, но вот очнулся. Его глаза лихорадочно блестели, лицо блестело от пота. «Спокойно, дружище, спокойно». Иван подошел, взял из стоявшего на тумбочке тазика тряпочку, отжал ее и протер лицо Остапа. «Лучше еще попытайся поспать». Он хотел добавить, что сон – лучшее лекарство, но решил, что в случае с его другом это будет выглядеть как откровенная ложь. «Для меня все кончено», – слабым голосом сказал Остап. «Ты ведь это понимаешь, Иван?» «Не говори так». «Это правда. Оборотень калека. Ни в одной сказке такое не вычитаешь. Нарочно не придумаешь. Я так жить не хочу, уверен, и ты сам не хотел бы. Сделай кое-что для меня, прошу». Остап сомкнул веки, видимо, даже держать глаза открытыми ему было тяжело. Иван ощутил, как к горлу подкатил горький комок. Он знал, о чем собирается попросить друг. Понял это и Дубровский. А потому с печальным видом вышел из помещения, прикрыв за собой дверь. «Убей меня», – прошептал Остап. «Ты знаешь, это лучшее решение». «Я не могу». В горле пересохло, и Иван с трудом выдавил эти слова. «Не могу, прости». Остап напрягся, лицо исказило злоба. «Не заставляй меня тебя умолять. Я бы сам себе вены на руке перегрыз, если бы силы были. Я даже руку поднять не могу. Я просто хочу сдохнуть. Пожалуйста, это ведь несложно. Сверни мне шею, перережь глотку. Попроси у Дубровского отраву, я не знаю. Сделай что-нибудь, если считаешь меня своим другом. Это будет не убийство, а освобождение». Иван поглядел на подушку на соседней койке. Если взять ее, прижать к лицу Остапа, то через пару минут будет все кончено. Освобождение. Хорошее слово. Им вполне можно оправдать убийство и на какое-то время усмирить свою совесть. Почти волшебное слово. «Прошу», — снова прошептал друг. Иван зажмурился, потому что глаза защипало от слез. Мысли путались. Ему самому сейчас хотелось умереть, лишь бы избавить себя от принятия фатальных решений. Неужели нет другого выхода? Логика подсказывала, что смерть для Остапа – это благо, но где-то внутри еще теплилась надежда, что когда-нибудь тот встанет на ноги и пойдет. Иррациональная надежда, ни на чем не основанная. Но она все же была. «Я не стану этого делать», – произнес Иван, понимая, какую боль причиняет Остапу этими словами. «Ты ведь никогда не сдавался, не сдавайся и сейчас. Борись, ты в конце концов в красе живешь, тут всякие чудеса случаются». Остап открыл глаза и посмотрел на него с ненавистью. «Убей меня!» Чтобы повысить голос, он истратил все свои силы. «Нет, это мое последнее слово». Иван вышел из помещения, слыша, как Остап процедил. «Будь ты проклят! У меня больше нет друга! Будь ты проклят!» Глава 26. Голос Остапа еще долго доносился из комнаты. Он становился все тише и тише. «Уснул», — констатировал Дубровский. «Ну и слава богу». Иван, сидя за столом, мрачно помешивал ложечкой давно остывший чай. В голове все еще звучало: «Будь ты проклят, у меня больше нет друга». Он сознавал, что Остап произнес эти слова на эмоциях, но легче от этого понимания не было. Странное чувство вины его одолевало. Из-за того, что не убил, не взял чертову подушку и не придушил. Дубровский не раз за последние полчаса сказал, что Иван поступил правильно, что, мол, человек должен цепляться за жизнь, даже если совсем край и просвета не видно. А просвет, уверял он, обязательно появится. И выдал самую банальную чушь, достойную разве что глупых трагедий. После ночи всегда наступает утро. Мог иногда доктор в своей мудрой речи впихнуть нечто подобное. Впрочем, Иван сейчас любые слова поддержки воспринимал с благодарностью, пускай даже они не помогали. Ему нужно было хоть как-то убедить себя, что он поступил правильно. С улицы послышались громкие голоса. Иван насторожился. С чего кому-то поздно вечером шуметь? Обычно в это время все укладывались спать или уже спали. «Что-то случилось», – вздохнув, сделал вывод Дубровский. «Опять». Поднявшись из-за стола, Иван покинул больничку и увидел, как двое надзирателей выводили из храма Агату. Хотя скорее они ее силой тащили, а она вырывалась. Встревоженные шумом, на улицу выходили люди. К площади бежали еще надзиратели. Иван догадался, что случилось. Не то чтобы это было совсем предсказуемо, но такую вероятность он допускал. Молодая ведьма решила украсть темницу. Ну или просто намеревалась ей воспользоваться без воровства. Что ж, она, по крайней мере, свой выбор сделала. А вот он пока нет. Еще не зная, как на все это реагировать, Иван проследовал на площадь и, подняв руку, пресек попытку одного из надзирателей разъяснить ситуацию. «Не говори ничего, и так все понятно». Он шагнул к Агате, которую крепко держали за руки двое оборотней. «Прокралась в храм, значит?» Решила испытать судьбу. «Смелая затея, но глупая. У тебя все равно не получилось бы добраться до темницы. Там стоит магическая печать. Только Валентина может ее вскрыть. Ты не знала?» «Не знала», — созналась ведьма и, как-то вся сникнув, опустила глаза. «Но я должна была попытаться». «А теперь скажи честно, ради чего?» Она вскинула голову, посмотрела на Ивана дерзко. «Не ради мести. Сейчас для меня это не главное. Я просто хочу спасти Марусю. А что делаешь ты, оборотень, а? Наверное, всю голову сломал, раздумывая, как поступить. Ну и что же ты надумал?» «Ответ тебя удивит». «Неужели?» — съязвила Агата и чуть подалась вперед. «Дай угадаю. Решил все-таки прорваться в гостиницу, как долбанный танк?» «Нет», — спокойно сказал Иван. Он действительно только что принял решение, и это принесло облегчение. «Я думаю, ты права. Лучше дать тебе воспользоваться темницей. И будем действовать вместе. Это паршивый вариант, но другие еще хуже. Из нескольких зол я выбираю меньшее. Очень надеюсь, что меньшее». Агата захлопала глазами, силясь что-то сказать, но, видимо, не находя слов. Наконец собралась и произнесла: «Действительно, удивил». Из-за спин собравшихся на площади людей вышла Валентина. Очевидно, она все это время стояла тихо и слушала. Ее лицо было суровым. «Темницу трогать нельзя. Это не копилка, из которой в любой момент можно достать монетки. Вы даже не представляете, какие могут быть последствия». Она гневно посмотрела на Агату. «Сильно себя возомнила? Считаешь, что справишься? Была бы ты опытной ведьмой, возможно, у тебя имелся бы шанс полностью подчинить себе темных сущностей. Но ты всего лишь девчонка с зачатками способностей. А я, увы, для этого не гожусь. Все, на что я способна, так это переносить в себе бесов и задержимых в темницу». Не нравилось Ивану, что такой сложный вопрос обсуждался здесь, на площади. Несмотря на поздний час, собрался, пожалуй, весь поселок. Какой вариант выбрала бы эта толпа? Впрочем, сейчас не до игры в демократию. Иван принял решение и отступать не собирался. «Маруся в плену у ведьм», — выдал он единственный, но мощный аргумент, который, по его мнению, был весомее всех догм красы, всех опасений и даже всех последствий. Валентина устало опустилась на ступени храма. Она всегда была подтянутой, и ни у кого язык не повернулся бы назвать ее старухой. Но сейчас она выглядела так, словно вся тяжесть прожитых лет навалилась на нее. Плечи поникли, лицо осунулось, глаза поблекли. «Ради Маруси я, не раздумывая, отдала бы свою жизнь», – тихо произнесла она, но ее услышали все собравшиеся на площади. «Увы, тем, кто ее похитил, не нужна такая оплата. За то время, что я была хранительницей, мне приходилось принимать много трудных решений. Но всегда я руководствовалась интересами красы. И сейчас, какой бы мерзкой гадиной я ни выглядела, я считаю, что нужно все оставить как есть». «Вы предлагаете забыть про Марусю?» – возмутилась Агата. «Да. И будем надеяться, что Диана ее не убьет. Это полная хрень». Валентина взяла себя в руки. Приосанилась. Глаза злобно блеснули. «Рассказать, что случится, если мы позволим тебе, Агата, воспользоваться темницей? Допустим, ты поглотишь штук 200 или 300 бесов. Но это будут древние сущности. Те, что столетия назад были заточены в пирамидку первыми. Я даже представить не могу, как они изменились за это время. Но уверена, это зло в чистом виде. И они будут очень голодны, а их пища – страдания. Возможно, у тебя хватит сил управлять ими, но недолго. Рано или поздно они уничтожат тебя, вырвутся на свободу и разлетятся по всему миру. Расстояние для них – ничто. Они начнут вселяться в людей и творить всякие мерзости. Представь себе водителя автобуса, в которого вселилась одна такая тварь. Он идет по маршруту и вдруг как будто сходит с ума. Выворачивает руль, и автобус падает с моста. Все пассажиры погибают. Близкие этих не находят себе места от горя. Кто-то из них потерял жену, кто-то ребенка. Столько страданий, столько боли, столько пищи для темных сущностей. А представь себе шахтера, который ни с того ни с сего провоцирует катастрофу в шахте. Представь врача, который всегда делал успешные операции, но вдруг превращается в кровавого мясника. Страдания будут множиться, и никто даже не будет догадываться, кто в этом виноват. Кроме нас, разумеется. Вот для этого и нужен наш поселок, чтобы удерживать темные сущности. Для того и нужна темница. 200 или 300 бесов. Примерно такое количество я заперла в пирамидке за последние 50 лет. Если отдать этих тварей тебе, Агата, то, считай, все мои труды пойдут на смарку. Иван не раз видел, как Валентина извлекала темных сущностей из одержимых, а потом переносила их в темницу. Это отнимало у нее много сил. Наверное, даже каким-то образом калечило ее душу. Врагу не пожелаешь такого. Он вполне принимал аргументы хранительницы и считал их более чем весомыми. Вот только спасение Маруси было для него важнее. Но не мог он сделать вид, что проблемы не существует, и надеяться на милость Дианы. В нем теплилась иная надежда. В то, что Агата сможет обуздать бесов. Да и в конце концов 200 или даже 300 темных сущностей. Это не так уж и много, учитывая, что в темнице их несколько тысяч. Быть может, Валентина немного преувеличивала масштаб последствий. Авось пронесет. «Мы должны рискнуть», — объявил Иван. Валентина с горечью посмотрела на него. «Ты принял решение и уже не отступишься, верно? Тогда вот тебе еще один довод. За красой стоит большая луна. Ей очень не понравится, если темницу вскроют. Она от нас не отвернется, нет, но обязательно накажет». Меньше всего на свете Ивану хотелось сделать то, что не нравится миру большой луны. Но хранительница была права. Менять свое решение он не собирался. Люди и оборотни на площади молчали. Надзиратели больше не удерживали Агату. И она теперь нетерпеливо переминалась с ноги на ногу. Ей определенно хотелось начать действовать, а не рассуждать и сомневаться. Иван посмотрел на Валентину. «Слишком много потеряно за последнее время. Я себя не прощу, если потеряем еще и Марусю. Как я буду жить, зная, что мог что-то сделать, но даже пальцем не пошевелил? Думаю, и вы себе этого не простите». Валентина поднялась со ступеней. Она долго молчала, видимо, принимая решение. Затем бросила взгляд на Ивана, на Агату. «Пойдемте, я вскрою печать». И громко обратилась к остальным. «А вы все отойдите от храма подальше. Здесь скоро будет небезопасно. Идите к опушке и там стойте». Иван ощутил внутренний трепет, словно ступил на шаткий, ненадежный мост, ведущий через пропасть. Теперь каждый шаг представлял опасность, а пути назад нет. Или пан, или пропал. Вслед за Валентиной он и Агата вошли в храм, закрыв за собой дверь. Лунный свет проникал в помещение через витражные окна и вычерчивал на дощатом полу разноцветные узоры. Пахло благовониями и расплавленным воском. После сотен проведенных здесь обрядов эти запахи впитались в стены. Хранительница открыла люк. Спустилась по лестнице в сокровищницу. Иван зажег свечи в старинной канделябре. Трещащий желтоватый свет озарил сундуки и красивые ларцы. «Нифига себе!» – выдохнула Агата. «Да вы еще те куркули! А я все голову ломала, на какие шиши вы живете?» Валентина наградила ее суровым взглядом, и молодая ведьма поджала губы, словно говоря: «Все, молчу, молчу». Иван немного позавидовал Агате, потому что она сохраняла бодрость духа и, видимо, ни капли в себе не сомневалась. Ему бы сейчас такую уверенность. В каменном полу темнел еще один люк, на этот раз испещренный рунами. Валентина почти беззвучно произнесла какое-то заклинание, затем с легкостью открыла створ. Снизу дыхнуло могильной прохладой и… было кое-что еще. Иван ощутил, как кожу начало покалывать, чуть онемели кончики пальцев и показалось, что воздух стал густым, точно патока. Влияние темницы. Агата поежилась. Открыла было рот, чтобы что-то сказать, но передумала. Валентина заглянула ей в глаза. «Все еще хочешь получить силу темницы?» «Разумеется», — с вызовом ответила Агата. «И я не подведу, обещаю». «Подведешь, девочка. Обязательно подведешь, но хотя бы постарайся продержаться как можно дольше, чтобы Марусю спасти. Раз мы решились вскрыть темницу, нельзя допустить провала». Ивану подумалось, что хранительница слишком уж депрессивно настроена. Не нравилось ему это. Ему больше был по душе оптимизм Агаты. Очень хотелось им от нее заразиться. Спустились в еще одно помещение. Совсем небольшое, с гранитными стенами, с вырезанными на них магическими знаками. Проникающего через люк света от свечей было достаточно, чтобы разглядеть черную пирамидку, которая стояла на каменном постаменте, будто экспонат в каком-нибудь музее. «Хорошо, что я оборотень», – подумал Иван, сознавая, что будь он человеком, сейчас изнывал бы от жутких видений и мерзких ощущений. Он взглянул на Агату. Создавалось впечатление, что молодая ведьма как будто находилась в своей стихии. В ее глазах горел восторг, словно она узрела нечто восхитительное, созданное специально для нее. Это одновременно и пугало, и обнадеживало. Иван уже с меньшим сомнением допустил, что она действительно сможет обуздать темных сущностей и бесповоротно подчинит их себе. Надежда – это все, что сейчас было нужно. Валентина взяла из ниши на постаменте небольшой ножик с резной костяной рукояткой. «Не будем время тратить. Приступим». Агата протянула руку. Валентина, не церемонясь, полоснула лезвием по ее ладони. Затем положила нож обратно в нишу, ткнула пальцем в рану и написала на пирамидке кровью «250». Видимо, решив, что такое количество бесов будет самым оптимальным вариантом. Потом снова измазала палец в крови и нарисовала на другой грани темницы прямоугольник. Несмотря на прохладу подземелья, Иван ощутил, как взмокла спина. Сердце бухало в груди, как сумасшедшее. Давно он так не волновался. «Выходите!» – скомандовала Валентина. Она указала на Агату. «Вот ваше новое вместилище!» Раздался гул. Стены завибрировали. Воздух стал мутным. Пирамидка странным образом несколько раз повернулась на постаменте, и из ее плоскости вылетел темный сгусток, который метнулся к Агате и буквально растворился в ее глазах. За первой сущностью незамедлительно последовала вторая, третья. Они превратились в сплошной черный поток. Агата стояла, раскинув руки и дрожа всем телом. Ее кожа стала прозрачной. Под ней точно корни расползались красные, будто неоновые прожилки. Испытывая омерзение, Иван глядел на тянущийся от пирамидки к Агате черный ручей. Когда-то все эти сущности проникли в наш мир из иного измерения и творили бесчинство. В основном они вселялись в тех, кто был слаб духом, развращали их, коверкали сознание, заставляли делать ужасные вещи. А некоторые сущности вполне себе нормально приживались в различные нечисти, такой как болотники, кикиморы, полуденницы, русалки и не всегда вредили людям. Вот только Иван чувствовал. Те, что сейчас вырывались из темницы, хотят вредить, жаждут этого. Он каждой клеткой тела ощущал их злобу. Лишь бы Агата справилась, лишь бы смогла. Гул стал басовитым, вибрация усилилась. Валентина жалась к стене, ей явно было плохо. Она тяжело дышала, прижимая ладони к вискам. Наконец поток истончился, гул стих. Агата встрепенулась, в глазах вспыхнул гнев, словно у нее только что отобрали нечто дорогое и важное. Она заскрежетала зубами, бросилась к пирамидке, схватила ее и окровавленным пальцем мазнула по плоскости перед уже нарисованными цифрами. Получилось 1250. Пространство содрогнулось, раздался рев. Из темницы вырвался настоящий мощный смерч, который закружился вокруг Агаты, приподнял ее над полом. Тряслись стены, наверху в храме что-то трещало, с грохотом падало. «Останови ее!» – закричала Валентина. «Сотри цифры!» Иван и сам понимал, что ведьму нужно остановить, пока она не поглотила все 1250 сущностей, а возможно и больше, если ей этого покажется мало. Вот только смерч мешал даже шаг сделать, отбрасывал прочь. Человеческое тело было слишком слабым, чтобы прорваться. Агата, улыбаясь, сжимала пирамидку в руке, держа ее перед самым лицом. «Да сделай же что-нибудь, олух!» – потребовала Валентина. И Иван сделал. Обратился в медведя. Одежда разлетелась в клочья, от обуви остались ошметки. Он двинулся к Агате, ощущая мощное сопротивление, словно шел сквозь паутину, состоящую из резиновых жгутов. Но у него получалось. Ну а теперь рывок. Оборотень сбил Агату с ног, пирамидка выпала из ее руки и покатилась по полу, хотя смерч никуда не делся. Ведьма возмущенно завопила, а Иван шагнул к темнице, накрыл ее лапой и превратился обратно в человека. Такая быстрая трансформация из зверя в человека всегда причиняла боль, да еще и смерч стискивал со всех сторон, грозя переломать кости. Каждое мгновение было на счету. Иван не сразу сообразил, что пирамидка находится в его руке, а когда понял, тут же лихорадочно стер ладонью цифры, а потом и прямоугольник, размазав кровь по граням. Наступила тишина. Будто невидимые ножницы отрезали шум и отправили его в небытие. Все закончилось. Агата больше не пыталась броситься к темнице. Она выглядела растерянной. Валентина посмотрела на нее со злостью. «Я так и знала, что это паршивая затея!» Иван тоже ощущал смятение. Неужели он ошибся в Агате? Ему хотелось подойти и вдарить ей кулаком в челюсть. А молодая ведьма, придя в себя, произнесла. «Простите, я не знаю, что произошло. Я себя не контролировала». «Интересно, сколько же ты сущностей успела поглотить?» – проворчала Валентина, с болезненным видом потирая пальцами виски. 735, – отозвалась Агата. «Они в моем сознании, я их чувствую, каждую, и контролирую. И не сомневайтесь, я сдержу слово, спасу Марусю. Сил у меня теперь для этого более чем достаточно». Иван поднял с пола разодранную рубашку, обвязал вокруг пояса, чтобы прикрыть наготу. Ему расхотелось бить ведьму. Черт, ему даже страшно было к ней приближаться. Глава 27. 735. Ворчала Валентина, поднявшись в сокровищницу. Плохо. Это очень плохо. Хуже некуда. Вслед за ней по лестнице взобрались Агата и Иван. Пирамидка снова стояла на своем пьедестале. И как только хранительница запечатала люк заклинанием, влияние темницы стало менее ощутимым, будто гниющий труп закрыли в саркофаге, блокировав исходящие от него миазмы. Храм не сильно пострадал после буйства темных сущностей. Раскололся витраж в одном из окон, попадали напольные канделябры, опрокинулся шкаф со склянками, который Валентина использовала во время обрядов. Она прокомментировала все это вполне сдержанно. Могло быть и хуже. Действительно могло, подумал Иван, с опаской косясь на Агату. То, что случилось там, внизу, он расценил как временное помешательство молодой ведьмы. Шутка ли, хапанула такую кучу бесов. И неудивительно, что в какой-то момент не смогла с ними совладать. Главное, что она потом не захотела заполучить больше сущностей. А ведь могла бы. Кто ее смог бы остановить? Иван ощущал в ней такую мощь, с которой он точно не справился бы. Он пока не знал, на что именно она теперь способна, но был уверен. Появись у нее желание разнести красу в пух и прах со всеми людьми и оборотнями, она это смогла бы сделать без особого напряга. Опасная, очень опасная. И лучше ее не злить, не задевать упреками. Пускай сделает свое дело, поможет спасти Марусю, а потом... Иван понятия не имел, что будет потом. Но подозревал, что ничего хорошего. 735 сущностей. Слишком много. Агата теперь как ходячая бомба, причем ядерная. Вопрос лишь в том, когда она рванет. Вышли из храма. Ночь уже вовсю властвовала, рассыпав по небу искорки звезд. Серп луны отражался в глади пруда. Люди столпились возле опушки. Иван рассудил, что им лучше пока там и оставаться, потому что исходящая от Агаты энергия могла им навредить. А еще надо скорее убраться из красы. «Придется нам город пешком топать», — сказал он. «Дорога завалена деревьями». «Не придется», — заверила Агата. «Я расчищу путь. Пойдем». «Расчистит путь?» В голове Ивана мелькнула мысль, что она умом тронулась. Но потом он напомнил себе, какая в ней сила. А почему нет? Одна ведьма деревья повалила, другая их... Хрен знает, что она с ними сделает. Обычное колдовство, чему тут удивляться? Но он все же удивился. Агата зашагала к гаражу, который находился на окраине. Иван уже собирался двинуться следом, но его задержала Валентина, ухватив за руку. «Чует мое сердце, что все это обернется катастрофой», заявила она, впрочем, без паники в голосе, а вполне по-деловому. А значит, мне нужно подготовиться. Если... Нет, когда вы решите проблему с ведьмами, сразу езжайте обратно в красу. Слышишь, Иван? Сразу, немедля. Я попытаюсь кое-что сделать, коли сил хватит. И добавила тихо. Правда, за это мне придется заплатить особенную цену. «Думаете, это разумно тащить Агату обратно?» – почесал затылок Иван. «Она опасна, и таких дел здесь наворотить может, если все выйдет из-под контроля. Как по мне, пускай катится на все четыре стороны». «По-твоему, будет лучше, если все выйдет из-под контроля где-то еще?» Валентина наградила его уничижительным взглядом. «Это наша ответственность, наш крест, и нам его нести. Отмахиваться от этого мы не имеем права». Иван посмотрел на нее озадаченно. «У вас есть план? Неужели собираетесь устроить обряд экзорцизма? Помнится, вам и от одной темной сущности становится плохо. А тут вам придется забрать у Агаты целый легион. Вы не справитесь, это вас убьет. К тому же есть один существенный нюансик. Агата, возможно, не захочет возвращаться. А силой я ее уж точно сюда не притащу. Попытаюсь, и она от меня мокрого места не оставит. Если честно, я боюсь ее до чертиков. Мне плевать, как ты это сделаешь, но Агату сюда ты должен доставить. Уяснил? А уж то, что будет дальше, это моя забота». Ивану всегда становилось не по себе, когда хранительница говорила таким тоном, будто гвозди кувалдой вбивала, и могла ненароком зацепить всех, кто рядом. Даже возражать и спорить расхотелось. «Сделаю все, что смогу», – заверил он. «Уж постарайся, Ваня, очень постарайся». С этими словами Валентина отправилась в свой дом, а Иван пошел в терем. Надо было одеться и взять ключи от гаража и джипа. Молодая ведьма смотрела на свой мотоцикл как на лучшего друга, с которым давно не виделась. Иван же, в свою очередь, пытался разглядеть в ней что-то ненормальное, какие-то признаки одержимости. Но нет, никакого сатанинского блеска в глазах, никаких странностей в поведении. Неужели она полностью смогла обуздать бесов? А может, те просто затаились до поры? «Как ты себя чувствуешь?» – спросил он. «Отлично», – бодро отозвалась Агата. «В жизни себя лучше не чувствовала. Мне кажется, теперь я смогу сотворить все, что пожелаю». Этого Иван и боялся. Ее желаний. Пока они вполне правильные. Спасти Марусю, уничтожить Диану. Но кто знает, что и потом в голову взбредет. Плюс может поменяться на минус. Обладание такой силой – это мощное искушение. Если Агата окончательно и бесповоротно подчинит себе темные сущности, то перед ней откроется море возможностей. Хороший человек направил бы свою энергию на благие дела. Вот только Иван молодую ведьму хорошей не считал, памятуя, как она насылала на красу болотников, только чтобы привлечь к себе внимание, да и просто получая от этого кайф. К тому же бесы, возможно, со временем исковеркают ее рассудок. И кем она тогда станет? «Вдвоем на моем мотике поедем», – предложила Агата. Иван мотнул головой. «Нет, я на джипе». Не хотелось ему всю дорогу к ней прижиматься и ощущать, хоть и безвредную для оборотней, но все же неприятную энергетику. Даже когда Агата стояла в паре метрах от него, ему было не по себе. Это походило на влияние пояса страха. Он заправил бензином мотоцикл и джип. Ведьма оседлала своего железного коня, завела двигатель и выехала из гаража. Иван на автомобиле последовал за ней. До бурелома они добрались минут за пять. Иван не стал выходить из машины, а Агата слезла с мотоцикла, подошла к рухнувшим на бетонную дорогу деревьям, покрутила головой, разминая шею, словно собираясь не магическими способностями воспользоваться, а выполнить какое-то физическое упражнение. Все это выглядело картинно, но Иван подозревал, что это от волнения. Как-никак Агате предстояло впервые задействовать силу темных сущностей. Да он и сам волновался. Вцепился в руль так, что костяшки побелели. Всегда что-то могло пойти не так. С внутренним напряжением он глядел, как ведьма вытянула руки. Вокруг ее фигуры воздух заколыхался. Пространство загудело, будто наполнилось мириадами невидимых пчел. Лунный свет померк, но то не тучи заслонили ночное светило. Все вокруг словно бы погружалось в плотный и какой-то неестественный мрак. Пальцы Агаты шевельнулись, точно лапки паука, и от ее ног по земле поползла маслянистая чернота. Будто волна она захлестнула бурелом, а то, что рядом, начало скукоживаться. Листва на кустарниках, трава истончались, темнели, словно для них уже наступила поздняя осень. Опадало с веток хвоя. Лежащие на дороге деревья начали трещать. По стволам побежали трещины, крошилась кора. Чернота поглощала все на своем пути. При этом она не распространялась глубоко в лес, Агата умело ей управляла. Иван не мог оторвать взгляда от этого зрелища, хотя то, что он сейчас видел, вызывало у него отвращение. Это было темное колдовство, смысл которого до крайности однозначен – разрушение, пожирание всего живого. Деревья распадались на части, крошились, превращаясь в труху. То, что росло в лесу десятилетия, становилось ничем. Ведьма нагло бросала вызов самой природе, законам бытия. Не прошло и 5 минут, как путь был расчищен. Инфернальная тень стремительно поползла обратно, как насытившееся чудовище, возвращающееся в свое логово. Чернота скользнула к ногам Агаты и исчезла. И пространство посветлело. Теперь ничего не мешало лунному сиянию озарять лес. Все стало прежним, не считая толстого слоя трухи на дороге и уничтоженных скверной кустарников и молодой порослью обочины. Агата повернулась, показала Ивану большой палец, мол, дело сделано, можно двигаться дальше. Затем вернулась к мотоциклу, уселась на него и рванула вперед. Поехал Иван, включив дворники, потому что лобовое стекло мигом покрылось бурой пылью, тем, что осталось от деревьев. Теперь он начал лучше понимать смысл существования красы. Только что Агата наглядно продемонстрировала мощь темных сущностей и, явно не желая того, доказала, что темница должна всегда оставаться в поселке, в гранитном саркофаге. Иван, разумеется, это и раньше сознавал, но на каком-то ином уровне, с некоторыми допущениями. А теперь это осознание стало железобетонным. Темница – это оружие. Даже если оно попадет в хорошие руки, то все равно не будет способно творить что-то благое. Только разрушать, сеять беды. Впрочем, и разрушение иногда приносит пользу. Дорога ведь расчищена. А ветер потом разнесет труху по лесу, стерев следы темного колдовства. Иван ехал вслед за Агатой, не включая фары. Своим зрением оборотня он отлично видел каждую трещинку на бетонке. «Каково сейчас Маруся?» – подумалось ему. И рассудил, что держится она наверняка достойно. Девчонка с характером, не станет нюни распускать. Да и к электричеству привыкшая. Хотя, если ведьмы заперли ее в тесном помещении, то ей сейчас очень тяжело. Все оборотни в какой-то степени страдают клаустрофобией. Для их звериной половины любая клетка вызывает страх и отвращение. Скорее бы Марусю освободить. С каждым оставленным позади километром, с каждой минутой он ощущал все большее напряжение. Близилось утро. А вот и опушка. Дальше пустырь, за которым высились строения промышленной зоны. Выехали на шоссе. Ивану вдруг пришла в голову мысль, что не похитить ведьмы Марусю он вполне мог бы все оставить как есть. Еще недавно готов был рвать и метать, мстить за Полину, но теперь хотелось лишь спокойствия. Устал от крови, от собственной злости, от тяжелых решений. Смог бы он простить Диану? Навряд ли. Есть поступки, которые прощать нельзя. Однако у него хватило бы сил, чтобы заглушить в себе ненависть и просто жить. Как же хотелось просто жить. Просыпаться по утрам без желания кого-то убить. Грустить, злиться, но без крайностей. Но, увы, просто не получалось. Всегда будут те, кто все испоганит. Замкнутый круг не разорвать. До гостиницы они доехали, когда на востоке уже начинался рассвет. Первые солнечные лучи пока еще робко касались верхушек домов. До пробуждения города было еще далеко. Улицы наполняла тишина. Иван вышел из машины, окинул взглядом гостиницу. Паршивое место для оборотня. Он ощущал действие оберегов где-то над входом. А сколько их еще внутри? Ведьмы явно подстраховались и напичкали здание амулетами, а возможно придумали что-нибудь и похуже. Наверняка придумали. Соваться туда одному – самоубийство. К нему подошла Агата. «Ну что, приступим, оборотень?» «И это, не лезь на рожон, я сама справлюсь. Просто держись за мной». Немного унизительно было слышать такое напутствие. «Не слишком ли ты самоуверенна, ведьма?» Не удержался от колкости Иван. «Не слишком. В самый раз». Агата улыбнулась. «Что, не нравится, что не ты контролируешь ситуацию? Не привык к такому?» У Ивана холодок по спине пробежал от ее улыбки. Было в ней что-то демоническое, неестественное. И глаза ведьмы как будто стали темнее, и голос басовитей. Неужели бесы завладевают ей? Она словно мысли его прочла. «Чего так смотришь?» «Со мной все в порядке. Пошли». Агата устремилась вверх по фасадной лестнице. Поднявшись, вперила взгляд в стильные светильники над входными дверями. Затем приложила ладонь к стене. От ее пальцев потянулись нити черной скверны. Они ползли по облицовочным плитам, точно тонкие змеи. Опутали сначала один светильник, затем второй. Металл и стекло вмиг потемнели, истончились. А то, что осталось, осыпалось мелкими осколками и ржавой пылью. Вместе со светильниками Агата уничтожила и обереги. Иван почувствовал себя лучше. Путь в гостиницу для него был свободен. Он поднялся по ступеням, гадая, знала ли уже Диана, что в ее логово наведались незваные гости. Возможно, она сейчас наблюдала за ними через камеры слежения и готовилась дать отпор. Если так, то это все равно ничего не меняло. На эффект неожиданности он ставку не делал. А уж Агата тем более. Она явно собиралась заявить о себе громко и мощно. В подтверждение его мыслей ведьма вытянула руку, и из ее ладони вырвалась темная воздушная волна, которая с грохотом разворотила входные двери. Их обломки полетели в холл, разметались по мозаичному полу. Расправив плечи, с горделивой осанкой Агата вошла внутрь, точно могущественная королева, решившая пройтись по своим владениям и наказать взорвавшихся подданных. Она определенно наслаждалась своей силой. «Ну, здравствуйте, сестры!» Ее голос эхом разнесся по огромному помещению. «Почему не встречаете? Надеюсь, еще не забыли о моем существовании?» Она повернулась на месте, раскинув руки. «А я здесь, я вернулась!» Иван предпочел бы меньше болтать, а больше делать. Но упрекать Агату он не стал. Хочет покрасоваться, пускай красуется. А еще он понял, что она знает о том, что за ними сейчас ведется наблюдение. И это наверняка было не пресловутое шестое чувство, а нечто большее. Он прошелся взглядом по стенам и обнаружил две маленькие видеокамеры под потолком. Лиля отправилась в комнату охраны на втором этаже в тот момент, когда услышала на улице рев двигателя мотоцикла и, выглянув в окно, увидела Агату и Ивана. Теперь она сидела за столом, смотрела на один из мониторов и испытывала странное радостное возбуждение. Оборотень и предательница явились, и они намерены сражаться. Лилю такой расклад очень даже устраивал. Ее вовсе не смущало, что Агата стала сильнее. Вон как двери разнесла. «Это ничего, это пустяки». «Посмотрим, кто кого», – осклабилась она, поднялась и вышла из комнаты. Ей не терпелось выплеснуть из себя всю ярость. В отличие от Дианы, Лиля на 100% была уверена, что сегодня нагрянут незваные гости, а потому и не спала, прислушивалась. Она чувствовала, что краса никогда не отдаст темницу, ни под каким соусом. И Иван заявится, чтобы спасти девчонку, а Агата – дабы отомстить. Чувствовала не потому, что так уж хорошо разбиралась в людях, а по той причине, что сама на их месте поступила бы так же. Так что прибытие оборотней молодой ведьмы не стало для Лили неожиданностью. Она была к этому готова. Более того, она этого жаждала. Диана сидела в кресле в своем шикарном номере, закутавшись в шерстяной плед. Холод не отступал, он, как ей казалось, даже в спиной мозг проник. Она подумала о том, что когда получит силу темницы, не сразу станет собирать новый ковен. Сначала поедет в какую-нибудь страну, где всегда жарко, где море, пальмы, песок. Будет целыми днями лежать на пляже в шезлонге, потягивая коктейли и поедая экзотические фрукты. Мечты. Сейчас только и оставалось, что мечтать. В комнате горели все лампы и светильники. Но вот они все разом замигали. Потом ярко вспыхнули и погасли. Наступила темнота. Диана вжалась в кресло и натянула плед до глаз. Она знала, что сейчас произойдет. Мертвые опять заявятся. И не ошиблась. Во тьме появились силуэты. Весь мертвый Ковен предстал перед Дианой. И остальные, к чьим смертям она была причастна. Вперед вышла цыганка Джура и прохрипела: «Бойся, они уже здесь. Оборотень, молодая ведьма. Скоро ты станешь такой же, как мы. Уже скоро, Диана. Бойся. Нам нравится твой страх». «Бойся», – прошептали остальные, будто ветер на погосте прошелестел осенней листвой. «Бойся!» Диане стало еще холоднее. Конец девятой части. Продолжение следует.